Глава 4. Несмотря на приятное возбуждение от того, что ему удалось уцелеть в отчаянной схватке, Веспасиан, шагая по вонючей улице к царской усадьбе, пребывал в дурном настроении. И не только потому, что был возмущен лаконичным и, как ему показалось, неуважительным приглашением со стороны повелителя атрибатов. У него хватало и своих заморочек. Едва отдышавшись после сражения, он первым делом разместил оставшихся в живых конников и обозных конвойных на территории базы. Потом усилил караулы на стенах на тот случай, если дуратриги не успокоятся и решатся атаковать городок, после чего занялся проблемами нижестоящих чинов, ищущих с ним личной встречи. Расположившись в кабинете покойного центуриона Верания, Веспасиан стал вникать в суть их нужд. Госпиталь был переполнен ранеными бойцами, и для его расширения главному хирургу легиона требовались дополнительные рабочие руки. Веспасиан хмуро выслушал лекаря и вяло пообещал иметь это в виду. Когда хирург удалился, вошел центурион, командовавший охраной обоза. Он попросил, чтобы для сопровождения его подвод к базе в устье Тамесис ему выделили когорту опытных легионеров. «Командир, я не могу отвечать за доставку припасов, пока у меня нет возможности обеспечить им полноценную защиту», — осторожно сказал он. «Ты отвечаешь за доставку? При любых обстоятельствах, и тебе это известно», — заявил Веспасиан, посмотрев на центуриона с холодным презрением. «Так точно, командир. Но эти бездельники из Испании, которых мне навязали, ни на что не годятся». «А мне кажется, сегодня они выглядели совсем неплохо». «Да, командир», — нехотя согласился центурион. «Но все равно это слабенькая защита. Только наши тяжело вооруженные пехотинцы способны по-настоящему окоротить разгулявшихся дикарей». «Возможно. Но я не могу выделить тебе никого из моих людей». «Командир!» «Ни единого человека. Однако я спешно направлю командующему прошение прислать сюда отряд конных батавов. А тем временем мне понадобится полный перечень имеющихся на базе припасов. Да. И также нужно подготовить к движению как можно больше телег». Центурион выждал момент, ожидая дальнейших распоряжений, но Веспасиан кивнул в сторону двери и велел кликнуть следующего просителя. Его первоочередной задачей было в самые сжатые сроки снабдить провизией и снаряжением свой отощавший и обтрепавшийся легион. Один из гонцов уже скакал обратно в район боевых действий с приказом отрядить в Калливу две полноценные когорты. Мера, возможно, и чрезвычайная, однако легат хотел иметь твердую уверенность в том, что обоз не только выйдет из городка, но и доберется туда, где его ожидают. В ситуации, когда враг мог почти безнаказанно шнырять всюду, на непрерывность поставок надеяться не приходилось, и следовало использовать любой шанс пополнить армейские сундуки и лари. Каратак поставил Веспасиана в положение, кажущееся тупиковым. При новом продвижении легиона вперед, бритты напрочь перережут линии неимоверно растянувшихся римских коммуникаций. А если бросить побольше людей на охрану обозов, наступление застопорится, само собой. Севернее войска командующего Плафта уже опасно рассредоточились по всему фронту, и свободных подразделений для усиления конвойных отрядов или гарнизонов придорожных фортов у генерала практически не осталось. То жалкое воинство, которое Каллива вывело за ворота, наглядно продемонстрировало, на каких шатких подпорках держится теперь весь римский тыл. Что сейчас позарез требовалось Веспасиану, так это живая сила, крепкие, хорошо обученные солдаты. Но легат, стиснув зубы, вынужден был признать, что с таким же успехом мог бы пожелать достать с неба луну. Возникла еще одна проблема, конкретная. Комендант здешнего гарнизона погиб. Хотя Вераний и слыл тугодумом, но имел достаточно хватки, чтобы держать в узде группу ожидающих со дня на день отставки вояк, а осаждающий горные крепости второй легион вряд ли мог позволить себе отчислить из своих рядов на место, сделавшееся в одночасье вакантным, другого центуриона. Учитывая, что устав римской армии обязывал низовых командиров лично вести людей в бой, эти отчаянные храбрецы гибли чаще, чем прочие легионеры. Некоторыми центуриями уже командовали оптианы, что если и было приемлемым, то в нарушении всяческих норм. Именно тут, на мгновение прервав ход безрадостных размышлений легата, к нему и прибыл посланец Верики с просьбой незамедлительно повидаться с царем. Короткое, походящее более на приказ приглашение, лишь усугубляло мрачное настроение Веспасиана, шагающего по темным улочкам Калливы и всемерно старающегося не поскользнуться в лужицах нечистот. Путь ему часто пересекали оранжевые прямоугольники света, изливающегося из открытых дверей кособоких лачуг. Внутри хижин виднелись сгрудившиеся вокруг очагов люди, но как-то не замечалось, чтобы кто-либо из них ел. Когда легат и его эскорт приблизились к высоким воротам, двое стражей выступили из теней и скрестили копья, увенчанные широкими листовидными наконечниками, но, признав гостей, расступились. Один из караульных указал на большое строение, занимавшее дальнюю часть огороженного пространства. Когда римляне пересекали обширный двор, Веспасиан успел краем глаза приметить крытые соломой конюшни с маленькими сарайчиками, обступавшими их, и пару длинных низких бревенчатых сооружений, из которых неслись громкие хриплые голоса. Все было по-прежнему. Островные вожди жили скромно, не проявляя никакого стремления к роскоши, свойственного, например, всем восточным царькам. «Еще одна племенная культура», — подумал легат, — «столь примитивная, что Рим ее и не видит. Пройдет уйма лет, прежде чем бритты оценят преимущества цивилизованного образа жизни и начнут ими наслаждаться наряду с прочими, уже просвещенными и достаточно развитыми народами». По обе стороны от входа в большой чертог горели, разгоняя тьму, факелы. В их свете Веспасиан неожиданно для себя с немалым удивлением обнаружил, что здание, где ему уже доводилось бывать, основательно перестроено. Видимо, царь Атрибатов все-таки перестал довольствоваться простотой своего бытия и решил что-то изменить в этом плане. «Что же, этого следовало ожидать», — внутренне усмехнулся Веспасиан. «Многие знатные варвары, побывавшие в Риме, после вспоминают о том с удовольствием, и пытается создать нечто подобное у себя в Глухомане». Из неслышно распахнувшихся дубовых дверей выступил молодой, лет 20 человек с длинными, собранными сзади в хвост, светло-каштановыми волосами. Он был широк в плечах и высок, где-то на 5 выше гостя. Все его облачения составляли короткая римская туника, кельтские штаны и мягкие кожаные сапоги. Юноша широко улыбнулся и с таким видом, будто встретил доброго старого друга, протянул руку. «Привет тебе, легат!» — с легким акцентом произнес он. «Мы знакомы?» «Официально нас не знакомили. Мое имя — Тинкоммий. Я состоял в свите дяди, когда тот по весне выезжал встретить тебя». «Понятно». Веспасиан кивнул, хотя решительно не помнил этого обходительного атрибата. «Дяди, говоришь?» «Верики», — Тинкоммий скромно улыбнулся, — «нашего государя». Теперь Веспасиан воззрился на него с куда большим интересом. «Ты неплохо знаешь латынь», — заметил он. «Юные годы я провел в Галлии, разделив с дядей изгнание. Рассорился с отцом, когда тот примкнул к Катавелаунам. Если оставишь телохранителей здесь, я провожу тебя дальше». Легат велел своим людям ждать и последовал за племянником Верики в просторное помещение с высоким потолком, поддерживаемым могучими балками. Оно не могло не произвести впечатления, и Тинкоммий это заметил. Время, проведенное в изгнании, привило царю любовь к римскому стилю. Необходимые переделки были закончены всего месяц назад. «Это, безусловно, покои, достойные монарха», — вежливо отозвался Веспасиан, проходя в зал. Тинкоммий повернулся направо и почтительно поклонился. Веспасиан, повернувшись туда же, увидел стоявшего на помосте царя. По одну руку от него располагался небольшой стол, уставленный блюдами со всяческими угощениями. По другую уже на полу красовалась железная, затейливой ковки жаровня, в которой потрескивали сухие поленья. Верика жестом пригласил вошедших приблизиться, и Веспасиан под стук своих подбитых гвоздями сапог, эхом отдававшийся от стен зала, подошел к повелителю атрибатов. Хотя седому морщинистому Верике уже стукнуло 70, глаза его ярко светились, он был высок, худощав, но главное, полон истинного величия, как это и подобает властителю, пекущемуся о благе страны. Царь неторопливо доел кусочек печенья, стряхнул крошки на пол и кашлянул, прочищая горло. «Легат, я позвал тебя, чтобы обсудить нынешние события». «Я так и подумал, царь». «Ты должен пресечь эти вражеские налеты. Больше так продолжаться не может. Грабители не только захватывают твои обозы, но и изгоняют моих подданных с их земель». «Я это понимаю, царь, и сочувствую». «Легат, сочувствием живота не наполнишь. Если мы терпим лишения из-за вас, то почему бы вам не поделиться с нами припасами с ваших складов? У вас там просто уйма всего. Однако комендант гарнизона, Вераний, всякий раз, когда мы обращались к нему, отказывался отпустить нам хоть что-нибудь, даже самую малость». «Он действовал в соответствии с моими приказами. Моему легиону может потребоваться все, что у нас есть». «Все? Да в ваших амбарах наверняка гораздо больше провизии, чем вам может понадобиться когда-либо. А мой народ голодает сейчас». «У меня нет сомнений, что эта кампания сильно затянется», — возразил Веспасиан. «Равно как и в том, что дуратриги до конца сезона захватят еще больше обозов, чем уже захватили. А потом настанет зима, и мне нужно будет чем-то кормить войска». «А что станется с моим народом?» Верика потянулся к финикам, утопавшим в меду. «Нельзя допустить, чтобы он голодал». «Как только мы победим дуратригов, твои подданные смогут вернуться на свои поля. Но мы не сумеем побить противника, если у моих воинов будет пусто в желудках». Положение было безвыходным, и каждый из них это знал. Наконец молчание прервал Тинкоммий. «Легат, а ты не задумывался, что может случиться, когда нашим людям вообще станет нечего есть? Вдруг атрибаты восстанут?» Веспасиан действительно размышлял о подобной опасности, и она всерьез волновала его. Если атрибаты не изложат Верику и примкнут к племенам, сражающимся на стороне Каратака, генерал Плавт со своей армией мигом окажется отсеченным от побережья, а значит, и от Рутупия, и от расположенной там главной базы. Враг будет всюду, и впереди римских колонн, и позади них, и между ними. Плавту придется откатиться в Камулодунум, но если бунт атрибатов придаст храбрости и запуганным тринавантам, побудив их тоже накинуться на чужаков, спасти силы вторжения от жуткой участи, постигшей почти 40 лет назад в германских лесах войско бедного Вара, сможет одно только чудо. Римлянин подавил ворохнувшееся в нем беспокойство и сурово воззрился на влезшего в разговор старших юнца. «Ты думаешь, ваш народ может подняться против царя?» «Не против царя, против Рима», — ответил Тинкоммий и тут же заулыбался. «Сейчас люди только ворчат. Но кто знает, на что их способен толкнуть лютый голод?» Веспасиан все смотрел на Тинкоммия, вынуждая его высказаться до конца. «Голод — не единственное основание для недовольства. Несколько сильных родов атрибатов с неодобрением поглядывают на наш с вами союз. Сотни наших лучших воинов даже сейчас сражаются на стороне Каратака. Риму не следует принимать верность нашего племени как нечто само собой разумеющееся». «Понятно», — надменно приподняв бровь, слегка улыбнулся Веспасиан. «Ты угрожаешь мне?» «Нет, мой дорогой легат, — вмешался Верика. «Совсем нет. Ты должен простить запальчивость юности. Молодые люди склонны преувеличивать, верно? Тинкомми всего лишь обозначил угрозу. Но как бы ничтожна она ни была, о ней стоит помнить». «Справедливо». «В любом случае, тебе следует знать, что сейчас мое положение достаточно прочно. Однако, если голод начнет терзать наших людей, все может перемениться». В зале явно росла напряженность, способная в любой момент прорваться потоком совсем недипломатических нападок и обвинений. Грубая, наглая и беззастенчивая попытка его припугнуть не могла не разгневать Веспасиана, однако он подавил свои чувства, чтобы заново оценить обстановку. То, что далеко не все атрибаты проявляли лояльность по отношению к чужеземцам, уже само по себе было плохо, и не следовало усугублять ситуацию, ссорясь с теми, кто еще держался за этот союз. «Чего вы хотите от меня?» «Передай нам ваши припасы», — ответил Тинкомми. «Это невозможно». «Тогда предоставь нам довольно солдат, чтобы они выслеживали и уничтожали рыщущих по нашим землям врагов». «Это тоже невозможно. Я не могу выделить ни одного человека». Тинкомми пожал плечами. «В таком случае мы не можем гарантировать верность наших людей». Этот довод звучал уже не впервые, и отхождение по кругу Веспасиан опять стал закипать. Должен же быть хоть какой-нибудь выход из этого тупика. И тут его осенило. «А почему бы вам самим не разобраться с этими шайками?» «Какими силами?» — возразил Верика. «Твой командующий разрешает мне иметь личную стражу в 50 человек. Этой горстки едва хватает на то, чтобы охранять царский двор, не говоря уж о стенах Калливы. Что могут сделать 50 человек против хотя бы той банды, что налетела сегодня на твой обоз?» «Тогда собери побольше воинов, а я попрошу Плафта отменить ограничения на численность твоего войска». «Все это очень хорошо», — спокойно произнес Тинкомми. «Но воинов у нас почти нет. Многие, что не сложили оружие, предпочли перейти к Каратаку. Остальные по-прежнему верны Верике, однако таких очень мало». «Тогда следует начать с них, а потом кликнуть крепких мужчин, жаждущих отомстить дуратригам, тех, чьи деревни полностью разорили». «Это селяне», — фыркнул Тинкомми. «Они ничего не смыслят в воинском деле. У них даже и оружия нет. Их перебьют в первой стычке». «Так обучите этих ребят». «Что до оружия, за ним дело не станет. Получив разрешение сколотить местное ополчение, я загляну в свои арсеналы и сумею вооружить, скажем, 1000 человек. Этого более чем достаточно, чтобы урезонить грабителей. Если, конечно же, атрибатов не испугает один лишь их вид». Тинкомми с почти нескрываемым вызовом усмехнулся. «Ну, разумеется. Только вы, римляне, такие храбрые за броней своих лад, за щитами и за прочими вашими хитростями. Что вы понимаете в смелости?» «Позвольте и мне вставить слово», — вновь вмешался Верика. Спорщики, спохватившись, обернулись к царю. Веспасиан наклонил голову. «Я весь внимание, говори». «Мне вдруг подумалось, что ты, легат, вполне мог бы отрядить несколько своих командиров для обучения наших людей римской манере ведения боя. Им ведь предстоит сражаться вашим оружием. Полагаю, тебя это не очень-то затруднит, особенно если поможет решить наши проблемы». Веспасиан обдумал предложение и нашел его разумным. Если Калива сумеет сама позаботиться о себе, да еще и поспособствует охране коммуникаций, польза будет очевидной. Ради такого дела стоит откомандировать к атрибатам пару опытных и умелых вояк. Он посмотрел на Верику и кивнул. Царь улыбнулся. «Но, конечно, это новое войско потребуется снабдить не только оружием, но и провиантом. Только тогда оно сможет действовать в полную силу». «Это твоя мысль, легат. Ты сам сказал, что голодный солдат — плохой воин. — О, да, мой царь, — подхватил Тинкомми и продолжил с язвительной ноткой. — Рискну предположить, что возможность прилично питаться неплохо скажется на количестве добровольцев, а полный желудок может чудесным образом рассеять мятежные настроения. — Погодите! — Веспасиан вскинул руку, встревоженный тем, как бы не взять на себя слишком уж непомерное бремя. Он обозлился на старика, сумевшего столь нехитрым маневром загнать его в угол. Однако нельзя было не признать, что в доводах атрибатов есть смысл. План вполне мог сработать, если, конечно, генерал Плафт согласится вооружить такое количество дикарей. «Это дельная мысль, но мне нужно подумать». «Само собой, легат», — кивнул Верика. «Но думай, не слишком долго. На то, чтобы обучить людей, нужно время, а его очень мало, если мы хотим выправить положение, пока у нас еще имеется такой шанс. Надеюсь услышать твой ответ завтра. Доброй ночи, легат». «Доброй ночи, царь». «Доброй ночи». Веспасиан повернулся на каблуках и, провожаемый взглядами бритов, вышел из зала. Ему хотелось убраться от них подальше и обмозговать все еще раз, но уже в таком месте, где его усталым сознанием снова не попытается овладеть в своих целях хитроумный варварский царь.